Магия не умирает. Она постепенно растворяется. Это можно проследить на примере областей, которые служили ареной для великих сражений магических войн, случившихся вскоре после создания. В те дни магия в сыром виде была весьма распространена и обильно использовалась первыми людьми в их войне с богами. Истинные предпосылки магических войн затерялись в туманах времени. Однако философы Диско сходятся на том, что во всем виноваты первые люди. Обнаружив, что их сотворили, они, естественно, очень разозлились и начали драку. Великими, исполненными пиротехнических эффектов были последовавшие затем войны. Солнце катилось по небу, моря кипели, потусторонние ураганы опустошали землю, а из шляп таинственным образом появлялись маленькие белые голуби. Подвергалась угрозе сама стабильность диска, который как-никак передвигался в пространстве на спинах четырех гигантских, едущих на черепахе слонов. Пришлось великим и древнейшим, которым подотчетны сами боги, применить жесткие меры. Богов загнали на высокогорье, людей пересоздали в изрядно уменьшенном виде, а большая часть старой неуправляемой магии была выкачена из земли. Впрочем, это не разрешило проблему тех регионов диска, которые во время войны пострадали от прямого попадания заклятий. Магия постепенно растворялась. В течение долгих тысячелетий высвобождались при ее распаде мириады субастральных частиц. Реальность под действием частиц существенно исказилась.